Глава 34. «Мадлен», — наконец продолжила она, — «ситуация, безусловно, серьезная. Тут говорить даже нечего. Но это еще не основание перестать спать, есть и начинать вот так плакать. Поверьте, для отчаяния существуют гораздо более серьезные поводы, и не дай бог их вам дождаться. Поэтому берите себя в руки и будем думать, что возможно предпринять». Роза прошла к резному шкафчику в углу кабинета и достала из него бутылку вина и два фужера. «Вам нужно согреться и успокоиться», — пояснила она свои действия. «Если честно, наверное, мне и в самом деле стоило сделать глоток вина. Все эти переживания окончательно измотали. Сейчас же, когда я поняла, что мой партнер оказался еще и надежной союзницей, тело практически перестало меня слушаться, а зубы начали дробно постукивать. Не поверите, от испытанного великого облегчения. В конце концов, ваш родственник всего лишь баронет», поведя в сторону рукой с зажатым в нем фужером, приподняв левую бровь, констатировала она. «А среди наших клиентов и друзей есть куда как более могущественные фигуры». Вино теплой волной начало разливаться по телу, унимая нервную дрожь, расслабляя сведенные едва ли не судорожным спазмом мышцы. Я позволила себе глубокий вдох и долгий облегченный выдох. «Думаю, следует поступить так». Немного помолчав, продолжила вслух размышлять Роза. «Вам необходимо обратиться к хорошему специалисту по деликатным вопросам». Я растерянно захлопала на нее глазами. Где искать подобного рода личностей, даже близко не представляла. «Мадлен», — подмигнув мне, протянула мадам. «Ну где ваш бойцовский характер? Вы же отважная девушка, и не раз уже это доказали». Я и в самом деле начала сердиться на себя за собственную, как выражалась моя бабушка, малохольность, а Роза сейчас открывалась для меня с новой стороны. В ней как будто проснулась спортивная злость. «Не волнуйтесь, где-то у меня совершенно точно есть информация о подобного рода авторитетном эксперте». Она снова встала и прошла к шкафчику. «Сейчас найдем». Порыскав там и не удовлетворившись результатами поисков, она в задумчивой позе, прижав кончики пальцев к губам, застыла посреди кабинета. Затем решительно направилась к сумочке и выудила оттуда маленькую записную книжку. «Так», — перелистывая страницы, протянула она, — «вот он». «Записывайте. Улица Важерар, дом 112. Месье Оскар Лавуа». Я записала и вопросительно посмотрела на собеседницу. «Что? Не только у вас возникают сложные ситуации?» Усмехаясь, отреагировала она и загадочно продолжила. «А я в это же время попробую действовать по-своему». На то мы порешили. Хотя вот это «действовать по-своему» для меня осталось полной загадкой, но переспрашивать я не стала. На следующий же день, не откладывая такой важный вопрос, я, следуя совету Розы, ехала по записанному на листке адресу. В указанном доме обнаружилась довольно приличная, если уместно так выразиться, интеллигентного вида контора. В приёмной находился молодой человек, высокий, в аккуратной, строгой одежде, со смешными, на мой вкус, усиками и несколько зализанной прической. Я так поняла, то ли секретарь, то ли администратор, не знаю, как его тут обозначили. «Добрый день», — чувствуя себя почему-то неловко, поздоровалась я. «Мне необходим месье Оскар Лавуа». Добрый молодец коротко кивнул и порысил в кабинет начальства, не задавая лишних вопросов. Спасибо ему за это. «Проходите, пожалуйста, мадмуазель», — буквально через минуту, вынырнув из-за двери, обратно пригласил он. В кабинете меня уже ожидал рыжеволосый мужчина средних лет с яркими голубыми глазами, без малейших признаков растительности на лице, в смысле, гладко выбритый, со светлыми бровями и ярким, как это бывает у огненных людей, ртом. Вагон обаяния и романтического ореола. Ну, в общем, на Пинкертона не походил ни малейшим образом. «Сомнительно», — подумала я. «С другой стороны, сыщик, внешне не похожий на сыщика, да еще и с таким проницательным, несмотря на всю его синеву, взглядом, возможно, и есть самый лучший вариант. Посмотрим, что покажет разговор». «Добрый день, мадмуазель...» «Мадмуазель Вивьер», — подсказала я. «Пересаживайтесь». Чуть привстав из-за стола, мужчина протянул ладонь, указывая на посетительский стул с высокой спинкой. «Расскажите, пожалуйста, что привело вас ко мне?» На этот раз изложение информации о сложившейся ситуации прошло уже практически безболезненно. Мсье Лавуа, не подавая признаков удивления, ну, при его-то профессии он и не такое, думается, слышал, внимательно слушал мой рассказ, сосредоточенно кивая головой и сразу делая пометки в блокноте. Задав несколько уточняющих вопросов, он заявил, что готов взяться за моё дело. «Что конкретно вы планируете делать?» — переспросила я, желая понимать, как он вообще видит решение моей проблемы. «Я думаю, с самого начала стоит выяснить, что из себя представляет именно тётушка вашего родственника. Как подсказывает моё чутьё, именно она является инициатором каверзы. Чтобы...» Он задумался, стараясь подобрать деликатные слова. «Укротить», читай, «заткнуть», подобного рода личностей и прекратить шантаж, необходимо найти чёрные пятна на репутации самих шантажистов. Поверьте, у подобных личностей они совершенно точно имеются. И это едва ли не единственное, что способно их напугать и заставить отказаться от грязных намерений. Люди подобного сорта сами боятся огласки непривлекательных секретов. Именно поэтому и используют сей приём для достижения собственных целей. Вообще, в этом я готова была с ним согласиться. Каждый же, как говорится, судит по себе. Даже интересно стало, как эти змеи, особенно старшие, в общем, гадюшники, поведут себя в состоянии опасности и реальной угрозы. План сыщика мне нравился. Рассуждал он дельно, логично, без лишних эмоций. Стоимость за свои услуги тоже назначил приемлемую. «Я буду регулярно информировать вас о ходе нашего расследования», заверил меня местный детектив и довольно убедительно добавил. «Думаю, мы найдём решение вашей проблемы». В общем, я решительной рукой подписала договор и, наконец, вернулась к работе. Хотя, как вы понимаете, совершенно успокоиться в данной ситуации пока просто не представлялось возможным. К тому же, интуитивный червячок какого-то неявного, но нехорошего предчувствия не переставал грызть мою душу. Буквально через день это моё предощущение приобрело вполне себе вещественный характер. А в мой рабочий кабинет, растеряв по пути всю природную деликатность, буквально ворвался Пьер и, вращая круглыми глазами, обрушил на меня поток трудно поддающихся опознаванию звуков, из которых единственное, что сразу было понятно, случилась беда. Стоило большого труда успокоить дядьку, хотя бы до состояния членораздельных слов. «Мы подвели вас», — сокрушённо качая головой, причитал здоровенный мужик. «Да что в конце концов случилось? Ты можешь внятно объяснить?» Я готова была потрясти его за шиворот. «Пьер, пожалуйста, скажи, что произошло, иначе я сойду с ума». Уже по примеру Розы подумала о вине, но ему оказалось достаточно простой воды. «Наши люди попались». «Куда попались?» — искренне не поняла я. «На слежке попались». Тревога холодком пробежала по позвоночнику. «Бернадет?» — спросила я. «Нет», — ответил мой практически бесполезный собеседник. «Как нет? А кто?» — уже откровенно психуя почти в лицо ему рыкнула я. «Не знаю». Подняв на меня полные вселенской скорби глаза, развёл руками Пьер. «Ничего не понимаю», — пробормотала я. «Какие-то люди вычислили их и увезли. Тихо. Это видела служанка, за которой ухаживал Фрэнк». «Только этого мне для безграничного счастья и не хватало. Мало же было геморроя. Теперь ещё розыском пропавших следопытов заниматься». Раздражённо бормоча себе под нос, я ехала к месье Лавуа.